Не замай водка за твои тормоза. Отказали сразу и теперь тебе не сдать назад. Все твои мотивы мне видны как на ладони. Как бы ты старательно их не замаскировал. Ни одну из твоих наживок я не трону. На какой бы ты крючок ни нанизал. Своих уловок арсенал. Понял до сих пор.